Обитель моя у потоков живых, цветы там не блекнут от зноя. Там вечное царство лучей золотых, любви совершенной покоя. Стремлюсь я душой в надежде живой в тот край, где нет зла ни страданий. Дай силы, Господь, идти за Тобой в отчизну через тьму испытаний. Отчизна та сердцу дороже всего, там я отдохну от борений. Там место мне есть у царя моего, вдали от земных искушений. Окончится путь, нет бури в душе, по вере победу мне дал он. Блаженных толпой, как радостно мне, нас в вечную славу призвал он. Стремлюсь я душой в надежде живой в тот край, где нет зла ни страданий. Дай силы, Господь, идти за Тобой в отчизну через тьму испытаний. Друзей там увижу, их смерть унесла, и нас на земле разлучила. Нет стонов, испали оковы греха, и скорби там радость сменила. Вообще и святом пред Господом сил душою мы в песни воспрянем. И Агнцу, что смертью смерть победил, петь славу и честь не пристанем. Стремлюсь я душой в надежде живой в тот край, где нет зла ни страданий. Дай силы, Господь, идти за Тобой в отчизну через тьму испытаний.